Глава 32. «Леди! Леди Дель, что с вами?» Я несколько раз сонно моргнула. Глаза болели и чесались. С трудом разлепила их, припоминая, что заснула в слезах, не в состоянии успокоиться. Я так и лежала у самого порога. Надо мной нависла Наэль самым переживающим лицом. «Что с вами, леди Дель?» Я тяжело выдохнула, с трудом села. Все мышцы болели от неудобного сна. Но разве же это боль по сравнению с тем, что творилось у меня на сердце? Оно горело в сжигающих его всполохах, готово было разорваться на части, судорожно отстукивало, будто прощаясь, и замирало, не позволяя вдохнуть. Это было невозможное, уничтожающее меня чувство. Я потеряла Элла, едва его получив. На губах еще остался вкус его страстного поцелуя. Как же не вовремя я поняла, насколько важен и нужен мне мой лорд. И как же было нестерпимо больно видеть сначала отчаяние, а потом полное равнодушие в его глазах. «Наэль», – прошептала я голосом, полным тоски, – «это все». «Что все?» «Я и лорд Эл, Элден», – всхлипнула. «Он сказал, что пришлет мне адвоката». Наэль опустилась рядом, обвела комнату взглядом. «Он был здесь?» – я кивнула. Она вздохнула. «Я бы на его месте тоже с вами развелась. Вы же не жена, а беда ходячая». Я тонко завыла. Наэль обняла мою голову, прижав к собственной груди, и провела по растрепанным волосам. «Как я без него?» – всхлипывала я. «Наэль, что мне делать?» Она вздохнула. «Вам бы эти мысли раньше. Но чего уж натворили, то не исправить». «А-а-а!» – заревела я в голос. «Так жалко себя стало и мои чувства, и...» Наэль толкнула меня в бок. Я вскинула на нее заплаканные глаза. «Да ладно! То есть все это время вы свои проблемы нахрапом решали, а теперь вознамерились амбразуру слезами взять?» Я вытерла распухший нос тыльной стороной ладони, вопросительно хлопнула глазенками на горничную. «А что я еще могу? У меня сердце так болит, что часть мозга, отвечающая за адекватность и логику, совсем не варит». Наэль покачала головой. «Леди Марго только и ждет, когда же герцог Сивард Средний освободится, а вы здесь сидите и сопли на кулак наматываете. И это моя смелая до безрассудности леди Дель. А лорд Элден, между тем, вас любит». Я шмыгнула носом. «Он сказал, что не хочет меня видеть». Горничная нахмурилась. «Мало ли, что он сказал в шоковом-то состоянии. Это он от растерянности. Я знала всех жен герцога, но ни одна не вызывала у него таких эмоций и чувств, как вы». Я недоверчиво уставилась на Наэль. «Откуда тебе знать, какие чувства я вызываю у лорда?» «Ну, – протянула горничная, – иначе он бы не сидел сейчас в своей конуре, хлеща коньяк из горла в прикуску с крепкой сигарой. А вы знаете, что наш герцог не жалует табак? Только крайне сильное потрясение может довести его. Вы еще то потрясение, и у меня нет сомнений, что сердечное». «Но он попросил покинуть его поместье», – припомнила я. «Ха, не больно-то вы слушались лорда Элдена», – усмехнулась горничная. «Редкий случай, когда герцог просит вас поместье покинуть, а вы не желаете. Вроде как у нас все наоборот было до сегодняшнего дня». Я снова несдержанно всхлипнула. «Ой-ой!» – Наэль выудила из фартука белый платочек и начала вытирать мне слезы. «А у вас, моя леди, пожалуй, и у самой сердечко-то рвется. Неужто влюбились в герцога?» Я кивнула, даже спорить не хотелось. «Вставайте, поднимайтесь!» Наэль схватила меня за руку. «И делайте что-нибудь, вы же не хотите окончательно потерять лорда?» Я помотала головой. «Не хочу». «Вот и замечательно. Только...» Она окинула меня взглядом. «Вещи в вашем шкафу совсем провоняли дымом. Идемте, я подберу что-нибудь из гардероба бывших жен. и вас в порядок приведу, а потом пойдете и поговорите нормально с вашим лордом. Я уверена, он погорячился и жаждет, чтобы вы остались». Я кивнула. Мне и правда вдруг поверилось, что вот сейчас я приду к нему красивая, с ярко горящими глазами, и мы решим сложившуюся ситуацию в нормальном тоне. Я все ему расскажу, постараюсь объясниться. Подбадриваемая Наэль, я поверила и в эти мысли, и в себя, и в понятливость моего лорда. Одного не учла, что собираюсь надеть платье бывшей жены Элла, а это уже само по себе было нехорошей для меня приметой. Вследствие того, что мои покои полностью пришли в негодность, переодевалась я в комнате своей горничной. Грег и Джером тактично вышли, оставив меня наедине с Наэль и десятком принесенных ею платьев. Выбор пал на изумрудно-зеленое с каменьями по краю глубокого декольте. Оттенок освежал цвет моего лица. Несколько штрихов легкой рукой Наэль полностью дополнили образ. Глаза стали выглядеть ярче. Умело подведенные губы – волнительно. Грудь в глубоком декольте – соблазнительно. Несколько выпущенных прядей придали мне очарование. Я улыбнулась себе в зеркале. «Готово!» «Ух ты!» – сказал мне Джером, заглянувший в комнатку и заметно смутился. «Хороша!» – согласилась я. «Вызывающе!» – буркнул, глянув на меня оценивающе Грег, и нахмурился. Втолкнул лакея в комнату, неодобрительно покачал головой. «Негоже леди с таким... таким...» Он покраснел, с трудом оторвал взгляд от глубокого декольте. Посмотрел на горничную. «Наэль, ты где его взяла?» «Это платье леди Тори», – улыбнулась девушка. «Жуткая профурсетка была, но знала толк в соблазнениях». «А что с ней случилось?» – напряглась я, пропустив мимо ушей о профурсетке. «Ой», – махнула рукой Наэль, – «не забивайте себе голову. Там совсем все загадочно было. Госпожа угасла в течение суток от непонятного заболевания. Поговаривали, что на нее наслали страшное проклятие. Она была полностью обессилена. Под глазами синяки страшные, глаза потухшие. Помню, лежит бледная, рученьку ко мне худосочную тянет». Горничная замолчала, увидев, как у нас всех разом вытянулись лица. «У меня нехорошо, так кошки заскребли на душе. Я как-то совсем неуверенно подумала, что со мной в самом поместье точно ничего случиться не должно. Наверное». И поежилась. «Нет-нет, прочь страхи. Вот сейчас пойду и покаюсь во всех делах моему лорду. И он все решит. Я надеюсь. Может быть». «Ну, язык у тебя, Наэль», – буркнул, поежившись, Грег. И ко мне побледневший повернулся. «Вас проводить, леди?» «Нет», – покачала я головой, – «к своему лорду я сама дойду, а вы здесь, за колдунами присмотреть нужно». И под неодобрительные взгляды вышла. Не шла, бежала, ноги сами несли. Освещала путь тусклым огнем магии на собственной ладони. Пыталась придумать, как правильно начать разговор. Представляла, как герцог поначалу будет хмуриться, а между бровей заляжет глубокая складка. Как она потом выпрямится, когда я открою истинную себя. И все, что со мной происходило с момента появления в его мире, как поверит мне безоговорочно. Или не поверит. Нет, он должен мне поверить. Торопливо пересекла холл. Кабинет Элдена находился в западном крыле. Я спешила к своему лорду, я хотела объясниться. Собралась свернуть в коридор и... замерла. Шаги. В мою сторону. Нет, это, конечно, мог быть и Эл, но... шаги были чужие. И этот вывод я сделала отнюдь не потому, что они шаркали по полу и были будто крадущиеся. Колдовство. Мое собственное колдовство обожгло виски. И меня даже покачнуло от осознания, что там, за углом, чужой. Я лихорадочно оглянулась. Справа у стены виднелась толстая ширма, за ней небольшая ниша, где спрятана стойка с канделябром. Ее открывали только когда зажигали свечи. Сжала ладонь, огонек на ней потух. Я опрометью кинулась за спасительную ширму. Локтем ударилась об угол ниши, едва сдержалась, чтобы не взвыть. Закусила от боли губу и практически перестала дышать, потому что шаги приблизились. Шарк, шарк, шарк. Бормотание, непонятное и пугающее. И следом снова шарк, шарк. Чужой удалялся. Я не выдержала и выглянула из-за ширмы. Ну вот совсем чуть-чуть, одним глазком. Темная сгорбленная тень шла в сторону холла. Я улыбнулась своим собственным страхом. «Дедуля! А я уж жути на себя нагнала. Уф!» – вышла из укрытия. «Направлюсь следом, поинтересуюсь, уж не заблудился ли пенсионер?» Я остановилась. «А откуда, собственно, у нас в поместье пожилой человек? Вроде всех уволили?» Махнула рукой. «Догоню и узнаю. Может, чей родитель где в каморке ютился, а торопливые родственнички забыли?» Догнать не успела. Когда пересекла холл, старикан уже поднялся по лестнице на второй этаж. Шустрый, однако, а вроде медленно шаркает. Я поторопилась следом и... удивилась снова. Старикан вошел в мою комнату. Вот у меня в покоях точно никаких дедуль быть не могло. Я уверенно направилась следом. Открыла дверь и... остановилась на пороге. В комнате, озаренной лишь светом луны, было пусто. Мой взгляд метнулся на магическую дверь. Единственное, куда мог уйти старикан. По коже невольно прошли мурашки. Вот так-так. Неужели россказни Наэль правда? Запоздало мелькнула мысль, что все-таки нужно было взять Грега или Джерома с собой. Я тут же чертыхнулась. «Мало, что ли, они из-за меня пострадали? Хватит! Пора самой разобраться в происходящем!» Я направилась через комнату, крадучись, едва ступая на пол и боясь собственных шагов. Минуту постояла у двери, борясь со страхом. Потерла руки, огонь вспыхнул и сник, прижимаясь к самым ладоням, будто тоже осторожничая. «Вот так, мой хороший, мы почти научились с тобой работать сообща. Надеюсь, не подведешь. Только на тебя надежда». Коснулась двери. «Сим-сим, откройся».